А это уж вы сами виноваты, что долго с ним задержались. Я вас предупреждал, да это ничего. Вы не жалеете, что страха набрались. Он за это особо заплатить может. Господин щедрый, с пониманием». «Это прекрасно, но ведь он попасть мог. Случалось, что и попадал. Как же тогда? Счастьем везло, что легко без увечья, по мягким. Ну, 3-4 в зубы, еще и рады. Хоть опять стреляй. Маргариту Михайловну знаете? Которую? Тебя, мой друг Марго? Вот-вот. Которая жандармского полковника подвела под растрату и суд. Спросите у нее, за что она от нас пенсию получает. 5-й год княжья пулька в ней катается». «Я в негодование пришла. В самом деле этого бешеного вязать надо. Только, к сожалению, вы это делаете слишком поздно. Никак нет, в самое время у нас рассчитано. Ежели скандал не до конца, так он обидится и не дается. А как вошел в удовлетворение и стал от своего безобразия изнемогать, тут его бери и крути. И чем крепче, тем он больше доволен. Это у него в программу входит». Не знаю, сколько сняли с похитителей невесты Рюлина и Адель за мое похищение. Должно быть много, потому что и я получила очень хорошие подарки, а все-таки я искренне счастлива была, что эта трагикомедия не могла повториться. Женщину, однажды через него прошедшую, вечный шафер уже никогда больше не брал и даже встречая делал вид, будто ее не знает. Слышали? «Вот вам и петербуржец». «Нет, знаете, нашей сестре, безответно подчиненной мужским капризам, все равно плохо, что без культуры, что в культуре». Полицеймейстер крякнул, поддакнул. «Да-с, профессия, можно сказать, енотовая». Эпизод о вечном шафере сообщен автору известным петербургским психиатром профессором Брониславом Викентьевичем Томашевским, под присмотром которого этот психопат находился многое время, 1928 год. До появления в Петербурге гонимого козлом немецкого миллионера участие Марии Ивановны в операциях госпожи Рюлиной ограничивалось по-прежнему ролью ужинающей и прожигающей жизнь демивьершки для богатых холостых компаний и новенькой фигурантки для живых картин в афинских вечерах, которыми развлекались граф Иринский и другие маститые гости генеральши. «Что же вы представляли?» – с оживленными глазами заинтересовался Матье. Мария Ивановна посмотрела на него с презрительной злостью и нетерпеливо дернула плечом. «Что я вам буду расписывать? Что? Разумеется, не пострижение монахини и не первый день в школе. Ведь рассказывала я вам, какая живопись висела по стенам у Рюлиной. Но эти самые милые сюжеты и воспроизводились». «Ах, это? Как намекала вам ваша подруга?» «Да, Ольга Брусакова, если бы я тогда понимала». «Неловко это?» – с деловой прямолинейностью задал вопрос полицеймейстер. Мария Лусева бросила на него уничтожающий взгляд и сказала сквозь зубы: «Попробуйте». Полицеймейстер крякнул и не нашелся ответом. «Нет, что же», – выручил его Матье, – «Тигре Львович данных для того не имеет, вы уж лучше про себя». При первом своем дебюте Маша участвовала в группе трех граций с Люцией и с какой-то совершенно безмолвной, на всех языках, не исключая родного, шведкой, которую Лусева видела только однажды в жизни. Именно вот в этот вечер и на этом спектакле. Я не имела духа выйти, так было ужасно, позорно, скверно. Стою уже убранная и причесанная по-гречески, как надо. Сама Полина Кондратьевна голову убирала. Стою перед дверью этой проклятой, зубами стучу, лихорадка колотит. Но вот не могу перешагнуть в ту комнату, и не могу. Полина Кондратьевна, Адель стараются около меня, просят, приказывают, злятся, грозят. Не могу. А бить не смеют. Зубами старуха скрипит. А ни щипнуть, ни ударить нельзя. Если зареву, гостям будет слышно. Граф губу оттопырит. Неприлично, дерутся. Да и как же потом будет меня выпустить, заплаканную? Ведь комната не сцена. Все видно, каждый синяк, всякая царапина на теле обозначается. А если за волосы, прическу смять должны? Ольга тут же, она в тот вечер запарилась, изображала картину художника Матвеева. Сама в три ручья плачет надо мной, а умоляет. «Все равно уж, Машенька, если ты на это пошла, то судьба такая, надо начать. Ободрись, что тянуть-то? Перед смертью не надышишься, ступай». «Нет, не могу. Ноги точно ватные, колени гнутся. Они меня валерьяном, они меня шампанским, они меня коньяком. Ничего не помогает, нет силы, шабаш». И вдруг Люция влетела, злая, красивая, огромная. Долго еще кричит эта невинность, ломаться намерена. До утра, что ли, я по ее милости мерзнуть буду. И затопала на меня пятками. Никто еще в жизни на меня не орал. У меня кровь так к вискам и хлынула, свет я не взвидела. Ни стыда, ни страха не осталось в глазах. Завизжала что-то ей в ответ. И сама не помню, как выскочила за дверь, как очутилась в той комнате перед занавеской, как стала в позу, вся в электричестве. Люция после удивлялась. «Ну и обругала же ты меня, девушка, откуда слова взяла?» А я не помню. Потом легче стало, привыкла. Некоторые картины даже самой нравились. Я больше в Тициане имела успех. Уж очень хвалили меня. И богиня-то я, и статуя, и мрамор живой. Что же, совсем освоиться можно. Балерины привыкают же, актрисы тоже. Которые в оперетке и в феериях, разница невелика. И публика у нас бывала та же самая, только что меньше ее да в комнате, а то весь балетный первый ряд». Генне Амрин, 32. «Историю живых картин» я изложил с давнего рассказа первоклассной опереточной звезды, которая имела несчастье состоять в кабальных отношениях к их устроительнице, надо думать, не долговых, потому что женщина эта сама зарабатывала от сцены немалые тысячи и в средствах не нуждалась. Я имею право говорить об этом случае, потому что он когда-то был сообщен мне его героиней с предисловием. «Вот напишите повесть о моей жизни. В лапы генеральши, обобщая в данном случае кличку нарицательно, она попала еще консерваторкой через торговку-разносчицу, у которой покупала кружево и которая в Москве 70-х и 80-х годов была, оказывается, своего рода знаменитостью».